не считал даже нужным выпускать руки возлюбленной. Таким образом, вы поведете его по Большой Королевской улице вдоль земляного вала к северным воротам и на площадь Высокого моста. Сколько же это приблизительно займет времени? Около получаса? Хорошо. Ровно в половине второго я покажусь с Восточной улицы. Парочка будет в это время как раз на середине площади. И вы произведете самое ожесточенное нападение. Сорвете шляпу из ее головы. Размечите ее локоны, унесете ее вуаль. И в довершение всей этой кутерьмы его шляпа торжественно взовьется на воздух. Выше, выше! А ее вуаль бешено закрутится в пыльном вихре. Не я один, вся почтенная публика разразится громким хохотом. Собаки залают, а полицейские возьмутся за свистки. Вы направите ее шляпу прямо ко мне, и я буду иметь счастье вручить ее ей. Все это было во-первых. Теперь во-вторых. Отряд, следующий за мной, повинуется каждому моему движению. Он должен держаться в границах строгого приличия. Сохрани, Боже, оскорбить хотя бы одну хорошенькую девушку. Позволить себе омрачить ее детски веселое ясное настроение, спугнуть с ее уст светлую улыбку, погасить шаловливый огонек в глазах и заставить ее сердечко забиться от страха. Ослушники будут преданы проклятию. Итак, в погоне за радостью, весельем, юностью и красотой.